«Мы сделали все возможное», — говорит Иван Иванович. «Да, и если бы он мог вдохнуть половину своей жизни в порозовевшие было губки ребенка, он, не задумываясь, сделал бы это. Не слова хирурга, а выражение его лица и тон голоса доходят до сознания матери. Она опускает голову, задыхаясь от рыданий. И только теперь Иван Иванович обращается к мужчине. На глазах отца тоже слезы. «Помогите ей», — властно говорит хирург, и, взяв его под руку, подводит к жене. Они выходят вместе, сразу постаревшие. Иван Иванович, так и не закурив, резко повернулся и встретился со взглядом Вари. Она-то понимала. Ох, как она понимала все, что творилось в его душе. Он выжидающе молчал. Но она тоже молчала. Тогда он медленно подошел к ней. «Видишь, что получается?» Только и сказала молодая женщина, прямо глядя на него. Все было в этом взгляде. И любовь, и огорчение, и жалость. Но не было главного. Дружеского сочувствия. Скрытый упрек в глазах и открытое порицание на словах. Вот что дал ему друг жизни в трудную минуту вместо горячей веры в дело, которое целиком поглотило его. «Варя!» Тихо произнес он. В голосе его прозвучало предостережение. Но Варя не в силах сдержать то, что наболело у нее самой, все-таки ударила его по остросаднейшей ране. «Ты понимаешь», — заговорила она дрожащим от волнения голосом. «Ведь это страшно трудно. Твоя работа. Прости меня, но, честное слово, это страшно. Это похоже на самоубийство. Когда сегодня я посмотрела, у меня сердце оборвалось. У тебя были такие глаза?» «При чем тут мои глаза?» «При том, что ты скоро надорвешься от перенапряжения. Не надо было тебе ввязываться в это дело». Иван Иванович отшатнулся. «Эх, Варя!» И почти ничего не видя от прилива крови, бросившейся ему в голову, подошел к двери. Вдруг его точно холодной водой облило. Он вспомнил слова, которые сам сказал когда-то первой жене, Ольге. Ольга плакала после своих первых неудач в газете, а он бросил ей снисходительно: «Не надо было тебе связываться с этим делом». И она, оскорбленная, ушла от него. Да, ушла. Но ведь он любит свою новую семью и никогда от нее не уйдет, хотя его тоже оскорбили. И кто же? Варя. Преданная. Маленькая Варя. Он, конечно, мог поговорить с Ольгой сознанием своего превосходства. А что такое Варя? Прямолинейное, страшно упрямое существо, но и только пока... Ну, заканчивает институт, человек с высшим образованием. Однако все равно зелен еще этот товарищ, чтобы отважиться так говорить с человеком, который кое-что понимает в медицине. «Нельзя же так! Самоубийство! Надорвешься! Как ей хочется оправдать свою точку зрения!» Яростно восклицал про себя Иван Иванович, шагая по просторному коридору. «Надорваться на любой работе можно. В конце-то концов, что стоит моя жизнь без труда? Ох, Варя, как может она не понимать? Да еще, наверное, гордиться собою, принципиальная, искренняя». Рабочее время давно истекло. Но расстроенный Иван Иванович не спешил уйти из клиники. Он прошел в послеоперационную палату, осмотрел больных, сердечников, поговорил с ними. Маленькая девочка с черным бантом в светлых волосах, смирно полусидевшая на специально устроенной кровати с откидным высоким изголовьем, остро напомнила ему умершую Лидочку. «Ну как ты теперь, детенок?» «Хорошо». Кто это привязал тебе черный бант? Мама. Отчего же черный? Тебе больше пойдет розовый или голубой? Я скажу маме, тихим голоском пообещала девочка. Еще недавно синева покрывала ее кожу до корней волос, а губы были совсем темные. Может быть, поэтому траурный бант над ее рассветшим, как роза, личиком не понравился хирургу. «Почему вы такие невеселые сегодня?» — спросила она озабоченно, и у него опять защемило в груди. «Да чего чуткие дети, над которыми природа зло пошутила?» «Неприятность получилась, Иринка». Он проверил ее пульс, поправил подушку на высоком изголовье и вернулся к себе в кабинет, продолжая думать о сегодняшней катастрофе и о столкновении с Варей. И опять вспомнилась смерть Семена Нечаева, морского пехотинца в Сталинграде. Умер после такой удачной операции. Осколок удалили из стенки левого предсердия. И со стола сняли теплого, с легким дыханием, с юношеским румянцем на губах, и сердце билось ритмично. Все были уверены, спасен. А красавец-моряк не проснулся. Вспомнил хирург другие случаи из фронтовой практики. Кто и как перенес операцию, какие ранения. Зимние морозы и летняя жара были гибелью для раненых. В жару на раны накидывались мясные мухи, плодя червей, а холод вызывал шок. И сколько обмороженных зимой! Мороз не давал спуску ни своим, ни врагам. Правда, наши были теплее одеты, но разве спасет полушубок раненого, истекающего кровью на снегу? Замерзающий человек не ощущает страданий от холода. Он хочет спать и засыпает, но этот сон – начало смерти. Иван Иванович вдруг сразу забыл обо всем. О неудавшейся операции, о Варе, о Мишутке, о том, что надо идти домой. Ему представилась зимняя спячка животных. В это время животное находится в состоянии анабиоза, при котором снижается потребность мозговых клеток в кислороде и замедляется работа сердца. Вот бы когда оперировать-то. Русский врач Бахметьев давно уже пробовал приводить животных в состояние анабиоза. Если при помощи холода временно понизить потребность мозговых клеток в кислороде, то остановка сердца во время операции не приведет к катастрофе. Это гипотермия, искусственное охлаждение. Гипотермия. Снова и снова приходило на ум Ивану Ивановичу заветное словечко, уже не раз произнесенное в медицине за последнее время. Пожалуй, прав тот, кто первый произнес его. Но насколько нужно охлаждать человеческое тело? Ведь холод сам по себе вызывает расстройство сердечной деятельности, он может убить больного. Не лучше ли попробовать другое? Снизить кровяное давление лекарственными препаратами? И, может быть, создать комплексное охлаждение под общим наркозом? И не сразу проводить, а постепенно, за день, за два до операции, затормозив больного сном. Звонок телефона не сразу дошел до сознания Ивана Ивановича. Потом доктор встрепенулся, взял трубку. «Да, Варенька?» – спросил он таким тоном, словно ничего между ними не произошло. За это время забыл о размолвке. «Ну, конечно. Сейчас иду. Лечу». Доктор положил трубку, вспомнил все, насупился и не полетел домой. А еще не меньше часа сидел у письменного стола, сутулясь, непривычно праздно свесив кисти рук с подлокотников кресла. Но мысль его работала усиленно. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна, и это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий, а если есть возможность и желание, вы можете всегда поддержать канал, реквизиты есть в описании. Ну а мы продолжаем слушать. 19. Понимаешь, Григорий Герасимович, одна гипотермия, мне кажется, недостаточной мерой. Резкое переохлаждение иногда непосильно для организма, сказал Иван Иванович Решетову через день после смерти Лиды Рублевой. Вчера я наблюдал операцию у соседей. Фибрилляция сердечной мышцы наступала у больного 3 раза. Благополучно прошло? С живым интересом спросил Решетов. Аржанов махнул рукой, представив, как вдруг беспорядочно начало трепетать сердце больного на ладони хирурга. Вместо единого, согласного биения сердечной мышцы, каждое мышечное волокно ее стало сокращаться само по себе и вдоль и поперек, и вкось, и сердце в этот миг было похоже на сплошной клубок шевелящихся червей. Электрический разряд аппарата, дефибриллятора, прекратил это смертельное трепетание, и сердце забилось стройно, но через несколько минут снова затрепетало в разнобой. Холод, резко снижая температуру тела, часто приводит к фибрилляции. Иван Иванович встал из-за стола и начал медленно вышагивать по кабинету. Придется провести ряд опытов по комплексному охлаждению. Мне кажется, больного надо постепенно приготавливать к гипотермии и потом, после операции, не переходить сразу к грелкам. Решетов слушал, доброжелательно следя за приятелем рыжевато-карими глазами. Иван Иванович не располнел за последние годы, а только раздался в плечах и в груди и выглядел настоящим богатырем в белом, ладно сшитом халате. Расхаживая, он машинально крутил обрывок шелковой нитки, вязал узлы то левой, то правой рукой. Эту тренировку он никогда не бросал. Руки грубеют с годами, а хирург, утративший гибкость и ловкость пальцев, теряет половину своих способностей, — говаривал он врачам и студентам. «Долго толковали сегодня с шефом, в каком объеме и как проводить опыты». Иван Иванович неожиданно улыбнулся. Он очень тепло относился к заведующему клиникой Гридневу, который дал ему возможность оперировать на сердце и всеми мерами поддерживал его на этом трудном пути. «Будем работать еще в лаборатории Академии наук. Там большой виварий, и собачек нам подберут подходящих». Решетов задумчиво кивнул. Он тоже был благодарен Гридневу. Ведь нашлось столько противников популяризации металлического направления в лечении переломов, и если бы не зубастость и влиятельность Гриднева, туго пришлось бы Григорию Герасимовичу, хотя не он придумал тот метод. Задолго до него работала пытливая мысль хирургов. Создали общими силами хороший метод, а в жизнь его проталкивать приходится через сплошные рогатки. «Хорошо, что мы тут пришлись ко двору», — промолвил он и полушутя поплевал. «Тьфу-тьфу, добрый час, сказать, сработались. И остальной народ доволен, ведь в самом деле никто не притеснен». «Вы к чему это, тьфу-тьфу, сглазить боитесь?» «Как вам сказать, не суеверен, нет, но мнительностью не обделен». Решетов сидел в глубоком кресле, в том самом, в котором недавно сидела после экзамена Варя. Только он расположился по-хозяйски, удобно устроив в кресле свое большое костистое тело, облаченное в рабочий костюм и белоснежный халат. «Да, наше дело тонкое», — отозвался Иван Иванович снова серьезно. «Но я уже заметил, здесь в столице споры идут не внутри клиник институтов. Полемический пыл расходуется главным образом в спорах между отдельными научными учреждениями. Для сотрудников, пожалуй, так лучше». «Лучше, при том условии, если у шефа не только крепкие руки, но и голова светлая, и он дает возможность расти всему коллективу. А некоторые шефы мыслящих около себя не терпят. Так то уже не руководители, а узурпаторы от науки». Хирурги только что закончили рабочий день и собирались приступить к научным занятиям. Клиника располагала прекрасной библиотекой, студенческой аудиторией и конференц-залом, где в вечерние часы занимались диссертанты, не имеющие дома хороших условий. Иван Иванович с нетерпением ждал, когда закончится оборудование помещения под лабораторию в подвальном этаже клиники. До сих пор дело тормозилось из-за устройства вивария, где должны помещаться подопытные собаки. Но усилиями Гриднева, а особенно заместителя главного врача больницы по хозяйству Прохора Фроловича Скорова, и эта трудность была преодолена. Гриднев обещал взять еще одного научного сотрудника для опытов с гипотермией, сообщил Иван Иванович. Сказал, срочно приступайте к работе, пока в лаборатории Белова и в Академии наук, а потом и у себя начнем. И вдруг спрашивает, вы ружьишком не балуетесь? У него дача на Савеловской дороге, там близко большие леса, эти деревинные така имеются. А вы, спрашиваю, балуетесь? Нет, говорит, я только своих гостей натравливаю. Ежели вы хорошо справитесь с задачей, угощу вас таким током, какого вы и в Сибири не видывали. А я грешным делом думал, что вы после войны по нейрохирургии пойдете, неожиданно сказал Решетов. Собирался, но, как видите, получилось иначе. В глазах Аржанова вспыхнули лукаво веселые искорки и тут же погасли. Варя-то, Варя... «Что делать, дорогой Григорий Герасимович?» Заговорил он совсем иным тоном. «Эпоха наша до крайности беспокойная, и сам я не привык отсиживаться в затишье. До сих пор не могу смириться со смертью Семена Нечаева. Кора мозга. Да-да-да. Могло бы удивить, если бы я пошел на ортопедию или на урологию, но я взял то, что мне ближе». Теперь, когда мы научились сшивать кровеносные сосуды, хирургия сердца становится делом первостепенной важности. Ведь в конце концов мы добьемся возможности делать капитальный ремонт сердца, вплоть до замены износившегося мотора. Тогда вы поставите новые мне и моей старушке, и мы повторим свое путешествие сначала. Рад буду услужить. Но сколько еще темных провалов ждет хирургов на пути к этой цели? «Вы знаете, кого я встретил вчера?» Круто повернул разговор Решетов. «Ларису Петровну Фирсову. Помните ее?» «Но как же!» Иван Иванович машинально завязал еще два узелка и бросил нитку. «Жива, здорова. Где она теперь?» «Работает в челюстно-лицевом госпитале». «Все такая же красавица, почти не изменилась», – простодушно сообщил Решетов, не знавший о прежнем увлечении товарища. «Стойкая натура. Мало того, что дочку и мать в Сталинграде потеряла, еще и муж погиб. Он у нее в танковых частях служил». «Вышла она снова замуж», – чуть было не спросил Иван Иванович. Но, представив, как дрогнула бы Варя, сбился с полуслова, поинтересовался другим. «Мальчик, Алеша, большой уже?» «Мальчику скоро 15 лет исполнится, 8-й класс перешел, учится в музыкальной школе 10-летки при институте имени Гнесиных». «Он и тогда играл. Помните 7 ноября в Сталинграде?» «Еще бы не помнить! Как врезалось в памяти Волжский обрыв, нары блиндажей, за спиной кипящая от взрывов вода, над головой фашистские самолеты, впереди враги. Заслонила все это жизнь до войны, когда наши ребятки были с нами. Одно слово, Сталинград. Я за Ларису Петровну порадовался, хоть Алеша у нее уцелел». Решетов помолчал, растревоженный горестными воспоминаниями. «Нынче она кандидатскую диссертацию защитила. Создала совершенно новый метод пластики носа. Представляете, люди соглашаются на десятки операций, чтобы им создали хоть какое-нибудь подобие носа. Задача, конечно, нелегкая. Лепят заплату на заплату из кожных лоскутов. А потом, глядишь, нагноение, и все разрушается. Фирсова иное предложила. Формирует нос из филатовского кожного стебля сразу. Одномоментной операцией. И отлично получается. Один рубчик где-нибудь на переносе. Каково? Да, в самом деле умница, сказал Иван Иванович, тоже радуясь за Фирсову. Она добилась большего успеха в своей работе, чем я. С хорошей завистью подумал он, и эта мысль всколыхнула в нем все, связанное с Ларисой. Как сурово она меня тогда оттолкнула! Точно стремясь избавиться от размышлений о ней, он заговорил взволнованно. Война многим изломала жизнь. Как она, проклятая, выбивает все из нормальной колеи. Представь себе, Григорий Герасимович лежит сейчас на улице мертвый. Ведь толпа соберется. Шел куда-то человек, спешил, и вдруг нет его. А тогда сидит солдат с котелком на мерзлом трупе гитлеровца и хлебает суп. Просто, без озорства, пристроился. И никогда не забуду вехи, оставленные фашистами на степных дорогах под Сталинградом. Одни бегства. Ночь, метель, степь голая. А по сторонам заметанной дороги стоят вместо вешек в сугробах застывшие трупы. Руки растопырили и стоят, как черные вороны. Но как примирить это с нашим 20 веком? Иван Иванович, снова ощутив прилив былой ненависти к врагам, стукнул по столу кулаком. «Мерзавцы непревзойденные!» Он сам не сознавал, какую связь с этим взрывом имела весть о Лидии Фирсовой. Но весь вечер его уже не покидала мысль. Лариса достигла творческого успеха, а он не достиг. Следя за охлаждением усыпленной подопытной собаки в операционной лаборатории профессора Белова, он вдруг подумал: «Может, действительно так и надо? Быть однолюбом в своем деле?» Правда, и Павлов, и Пирогов работали над разными проблемами, но то гении были, а я рядовой хирург. Но овладел многим, однако, если бы я не разбрасывался... У Ивана Ивановича заныло в груди, и он с удивлением сказал себе: «Вот что значит сердце. В мозгу долбит, она достигла, а я не достиг. У меня не ладится с операциями, наверное, долго не наладится. Тревожные сигналы в мозговой коре, и сердце сразу откликнулось, заболело». Он помедлил минуту, держа в руке палочку с ватным тампоном, коричневым от йода. Собака, охлажденная до 27 градусов, уже спала в ванне со льдом. Прислушался к своим ощущениям. Действительно, сердце болит. Самая настоящая физическая боль. Но это боль от сознания собственной слабости. Слабости ли? Простительно слабому. Он не может, зато грех тому, кто попусту растрачивает свои силы. 20. «Что такое гипотермия?» — спросила Варя. «Гипотермия?» Иван Иванович отложил в сторону новый труд иностранного автора о сердечных операциях и взглянул на жену. Не собирается ли снова огорошить его каким-нибудь изречением Медведева? Она стояла в сине-полосатом сатиновом халатике с подвернутыми рукавами и в светлом фартуке, только что выкупала, накормила и уложила Мишутку. Стояла рядом, такая родная, но в глазах ее он прочел уже знакомую настороженность. «Тебя это заинтересовало?» «Еще бы! Столько разговоров вокруг! Наши студенты спрашивают меня». Он быстро встал, взял с этажерки небольшую книгу, под заглавием которой было вытеснено «Гряднев, Аржанов». «Сначала почитай о лечении сердца, хоть полистай, посмотри». «Я не полистаю, а прочту». Варя, точно не заметив упрека, взяла книгу маленькими, уверенно цепкими руками, взглянула на заголовок «Врожденные пороки сердца». «Раз ты поставил перед собой новую задачу, я должна иметь о ней полное представление. Сдам последний экзамен и тогда засяду. Может быть, когда я владею специальностью глазного врача, у меня тоже возникнут попутные проблемы. Но это все равно будет связано с глазом. Мне сейчас самым главным представляется зрение человека. Нет, не только сейчас», — с живостью добавила Варя и, забывшись, прижала к груди, словно ребенка, полученную книгу. «Я еще в детстве насмотрелась в Лусе на слепых людей. Какое это счастье! Ты ведь знаешь, сколько больных трахомой было в Якутии». «Да-да-да, любое дело, за которое берешься, должно представляться самым важным», — сказал Иван Иванович, подумав. «Это хорошо, что она так сосредоточена на своем. Хотя вот уже и забыла о гипотермии. Но у меня ведь действительно важное дело». «Конечно. А как тебе понравилось место будущей работы?» «Очень. Этот челюстно-лицевой госпиталь обслуживает не только бывших фронтовиков, там много и гражданских». «Понятно. Постой, постой. Как ты сказала? Челюстно-лицевой госпиталь?» Доктор нахмурил брови, припоминая. «Да, Решетов говорил, Лариса Петровна работает там. Значит, встретится. Ну и пусть. Варе есть чему поучиться у Ларисы». «О чем ты задумался?» Варя с недоумением поглядела на него. «Я тебя уже второй раз спрашиваю. Знаешь ли ты этот госпиталь?» «Нет, я там никогда не бывал, понятия не имею». «Что с тобой? Почему ты покраснел?» Теперь уж никак нельзя было сказать о Ларисе, и впервые Иван Иванович покривил душой. «Обязательно выдумает, отчего бы мне покраснеть?» «Отчего это тебе лучше знать? Теперь я тоже кое-что знаю о сердце», — Варя беззаботно засмеялась. «Совестно. Человек краснеет. Волнуется, радуется или сердится, тоже краснеет. Кровь приливает к мозгу, дыхание углубляется. А испуг или горе сжимает сердечную мышцу. Получается спазм головных сосудов. И хотя сердце сильно бьется, лицо бледнеет. Правда?» «Почти». «Значит, народ правильно избрал сердце символом всех душевных переживаний. Сердце ноет, сердце вещун, сердце болит». «Оно действительно может болеть», — вдруг вспылив, сказал Иван Иванович. «Это не просто мотор, механически перегоняющий несколько тонн крови за сутки. Конечно, человек любит, страдает и ненавидит не сердцем. Все это представление, созданное его мозгом. Но каждый сигнал, воспринятый корой мозга, отдается в сердце. И смеяться тут не над чем». «Я не смеюсь. Я только спросила, чего ты покраснел? Ты ответил сердито. У меня сложился научно обоснованный вывод. Я чем-то задела тебя, и ты покраснел. Нет повода для смеха, но и сердиться незачем». «Повода для смеха действительно не было». С такой мыслью Иван Иванович вышел из машины у подъезда лаборатории Академии наук на другой день. Закрыв за собой тяжелую дверь, он сразу как бы отрезал все раздражавшие его помехи жизни. Они остались вне стен этого здания. Сколько людей работает здесь, сколько проблем, поставленных, но еще не разрешенных. Повседневная борьба за факты. Ученый не может строить свои идеи на домыслах. На стене вестибюле большой портрет. Глубоко посаженные острые глаза строго смотрят из-за очков на хирурга Аржанова. Кто в стране не знает эту характерную голову с серебром белоснежных волос на висках? Громадный лоб изборожден волнистыми морщинами, твердо сжатые губы в пышной белизне усов, слитых с пышным окладом короткой бороды. энергично вскинута жилистая рука. Физиолог Павлов. Он не жалел времени и труда, иногда по крохам собирая научные факты для своих великих открытий, связывая лабораторный эксперимент с клинической практикой. Работая в области физиологии пищеварения, условных рефлексов, охранительного торможения сном деятельности коры больших полушарий мозга, он сумел открыть существование специальных нервов сердца. Многообразие исследований Павлова было объединено стройной идеей физиологического исследования не отдельных органов, а всего организма. Да-да-да, он, конечно, не разбрасывался. Его большая жизнь была целиком посвящена одной научной идее. «Земной поклон тебе, Иван Петрович. Хочу применить разработанное тобой охранительное торможение сном. Пожелай мне успеха!» — обратился мысленно хирург к своему знаменитому тезке. Он и сам страстно желал добиться успеха. Трудности на пути лишь разжигали в нем стремление вперед. Однако тяжело было у него на душе. Не цветами покрыт путь хирурга. Правда, во время и после операции у него умирало меньше больных, чем в других клиниках. В этой области работали считанные единицы хирургов. И все-таки смертность была высока. Но лишь четверть века назад при операциях по поводу острого аппендицита умирало около половины больных, подсказала ему услужливая память. А теперь в нашей стране, включая глухие уголки, смертность от него равняется 0,3%. «Плохое это оправдание», — возразил на такую попытку самоуспокоения голос врачебной совести. «Надо, чтобы все больные выживали». 21. На лестнице Иван Иванович почти столкнулся с женщиной, неторопливо спускавшейся ему навстречу. Сначала он не узнал ее. Ни рука, небрежно скользившая вдоль перил, ни пышные волосы, большим узлом закрученные на затылке. Она шла, закинув голову, точно отворачивалась от Аржанова, а на самом деле всматривалась мимоходом в пожелтевшую гравюру на стене. Ничто не привлекло внимания хирурга. Он тоже покосился на гравюру, но прежде чем разминуться с женщиной, равнодушно взглянул на нее. Чуть сверху смотрели на него блестящие серые глаза. Что-то родное померещилось в изгибе рта, в неулыбчивых ямочках на щеках. Прежде чем он успел догадаться, кто это, она, застыв на месте, прошептала: «Иван Иванович!» Растерявшись, он еще не ответил, а ощущение добра и тепла уже возникло в нем, и он улыбнулся открыто и сердечно. Но и волнение охватило его. Подготовленный рассказом Решетова, он все-таки представить себе не мог, как сильно взволнует его встреча с Ларисой Фирсовой. Сразу ожили прежние чувства. Так северный кедр-стланник, целую зиму спавший под снеговыми сугробами, вдруг в оттепель поднимается из-под белого покрова и шумно расправляет на вешнем ветру зеленую мокрую хвою. Так камень, брошенный сильной рукой в спокойную заводь, взбудораживает зеркальную гладь, и долго-долго бегут, все расширяясь, круги от всплеска. Так и в душе Ржанова все всколыхнулось. Он смотрел на Фирсову и чувствовал себя юношески счастливым. «Здравствуйте, Лариса Петровна», — сказал он, наконец, справляясь с нахлынувшим волнением, и бережно сжал в ладонях ее руку. «Вот и встретились. Что вы здесь делаете?» — заговорила она, быстро вздохнув полуоткрытым ртом, точно ей не хватило воздуха. «Прихожу собачек мучить. А вы?» «Я тоже. Но ведь вы в челюстно-лицевом». «И что же? Ах, вы думаете, на собачках пластические операции невозможны?» Лариса чуть усмехнулась уголками губ, однако взгляд ее остался тревожным, и на лице отразилась сдержанная досада, непонятная Ивану Ивановичу. «У нас свои проблемы, требующие экспериментальной проверки». Внешняя встреча получилась холодноватой. Оба ни слова не сказали о личном. Иван Иванович не решился на это из боязни растравить в ней боль утраты, а Лариса и самолюбие не спросила, как он живет с другой женщиной. «Значит, Лариса Петровна продолжает свои поиски», — думал Иван Иванович, входя в операционную, предоставленную в эти часы в распоряжение хирургов клиники Гряднева. «Очень рад за тебя, дорогой товарищ. Желаю успеха. И себе тоже». И уже успокаиваясь, начал готовиться к очередному опыту. И если бы у него было время проанализировать свои чувства, он, наверное, с грустью подумал бы о том, что стареет. Вспыхнул огонек и погас. Точно горсть сухой травы прогорела, осветив на миг все ярким пламенем. Так ли горят молодые, сильные, свежие чувства? Правда, он чрезмерно уставал каждый день и зачастую, дотянув до вечера, падал в постель как подрубленный и мгновенно засыпал тяжелым сном. Но и во сне оперировал, дрожал над затухающей искоркой жизни, стонал, скрипел зубами и даже плакал порой. И как снились ему бывало искалеченные лица и окровавленные черепа, так теперь мерещились разверстые его ножом раны, трепещущие сердца и мертвые люди под стерильными простынями. Иногда он срывался с кровати, пугая Варю. Маленькие теплые руки крепким кольцом ловили его за шею, удерживали, лаская, опрокидывали уже опомнившегося на подушку. «Куда ты?» «Прости, мне опять приснилось. Человек умирает, и нужна срочная помощь». «Успокойся. На курорт бы тебе надо». «На том свете отдохнем, Варюша». 22. Зоотехник Марина, заведующая виварием, она и кормилица-поилица громкоголосого своего питомника, женщина невысокого росточка, похожая в легкой куртке и пилотке на удалого казачка, привела на поводке крупного дворового барбоса. Здесь породистые не в чести, они хуже переносят операции, и опыты из-за этого срываются. «Самого хорошего выбрала», — с приметной жалостью говорит она лабораторной сестре Риточки. Риточка — красавица-девушка в щегольском халате, туго опоясанном по тонкой талии и в кокетливо повязанной косынке, критически осматривает барбоса. «Собака действительно хорошая». Ей уже вели снотворное, но она бодра, агрессивно настроена и, не собираясь шутить, показывает волчьи клыки, окружившим ее сестрам и лаборанткам. «Вот какая!» Черноглазое, свежее лицо Риточки заливается ярчайшим румянцем досады, и она в нерешительности останавливается перед собакой с марлевым бинтом в руках. «Надо было дать ей побольше снотворного». «Собака должна быть в норме», — напоминает Марина. «Дай уж я сама». Взяв бинт из тонких пальцев сестры, она смело подходит к собаке, оглаживает ее и накидывает ей на морду петлю из марли. Девчата наваливаются со всех сторон, и пока удалая Марина держит собаку за уши, сжимая ее коленями, завязывает концы бинта вокруг собачьей шеи. Затем они тащат барбоса и, уложив на деревянный станок, к которому привязывают бинтами все его лапы, поднимают на стол, чтобы выбрать операционное поле и дать наркоз. Иван Иванович, готовясь к операции, краем глаза наблюдает за суетней женщин. «Какие замечательные эти лаборантки!» — мелькает у него мысль. «Сколько в них любви к делу, какая горячая заинтересованность!» Зоотехник Марина просто прелесть. Настоящий маленький егерь. Собак после операции выхаживает как детей. И Риточка. Доктор охотно прощает Риточке ее кокетливую щеголеватость. Девушка молодая и прихорошенькая, хочет нравиться, все естественно. Зато ей можно многое доверить при проведении опыта. отпрепарируют вену или артерию не хуже хирурга и швы наложит. Залюбуешься? Обязательно надо ей в мединститут. Тут у Ивана Ивановича сразу возникает мысль о Варе. Тоже была сестра, а вот уже врач. Ох, разволновалась бы она, узнав о моей встрече с Ларисой. Иван Иванович вспомнил, как шла по лестнице Лариса, ее оживленное лицо, прямой взгляд умных глаз. Интересно, любит ли она своего нового мужа? Наверное, есть кто-нибудь у нее? Работает здесь? Удивительно, что мы не встретились до сих пор. Хотя у каждой клиники свои определенные часы для проведения опытов. Ассистентки кладут уснувшую собаку в ванну со льдом. Медленно-медленно идут минуты. Две линии вычерчивает аппарат-писчик на вертящемся барабане, фиксируя дыхание и работу сердца. Понижается температура тела. Вместо нормальных у собак 39 градусов уже 34, 31, 30 градусов. Реже становится штриховка, запись сердца. Ниже вырисовываются зубцы, дыхание. Иван Иванович ждет и размышляет уже только о том, что происходит сейчас в организме собаки. Прежде чем заснуть под эфирной маской, она все поднимала лобастую голову, тоскливо, внимательно окидывала людей почти человеческим взглядом и жалобно, по-щенячьи скулила. На следующем опыте она не будет показывать клыки лаборанткам. Ее доставят сюда в полусне. Вот уже 26 градусов. Можно начинать. Убираются пузыри со льдом. Спящую собаку вынимают из ванны и опять кладут на операционный стол на деревянной подставке. Теперь к делу приступает Иван Иванович. Задача, зажав на несколько минут ведущие кровеносные сосуды, сделать операцию на сухом сердце. Какую операцию? Создать искусственный порог, отверстие в сердечной перегородке. Цель проверить, сколько минут может выдержать охлажденный мозг без притока крови. Кроме того, созданный порог даст возможность провести новую опытную операцию. Общее внимание в операционной сосредоточено теперь на тоненьких клювах двух писчиков, тянущих нити собачьей жизни на ленте вертящегося барабана. Пишущий прибор устроен просто. Манжетка, наполненная воздухом и надетая на грудную клетку собаки, передает писчику толчок вздоха через резиновую трубку с водой. Пульсация сердца регистрируется также через трубку с водой, подключенную к бедренной артерии. Посматривает на ленту прибора и Иван Иванович. Смерть подопытного животного – большое огорчение для хирурга. Срыв серьезного опыта – неудача всей лаборатории. Операция идет полным ходом. Уже наложены зажимы на устье вен, на аорту. Тугой комок сердца, опустев, становится веловатым. Иван Иванович скрывает его. Кровотечения нет. Сердце в самом деле почти сухое. Только на дне в желудочках немного крови. В памяти сразу оживает недавно погибшая девочка Лида Рублева. Вот отсюда бы, под контролем глаза, войти в суженное устье легочной артерии и выкусить инструментом суженный перешеек. Сразу бы заполнилась и запульсировала артерия, и не смешанную кровь понесла бы она в легкие, а только венозную, которая должна поступать в малый круг кровообращения из правого предсердия. Сделать эту операцию при сниженной температуре тела, и мозг прожил бы дольше без снабжения кислородом. Сколько времени терпит пес? 5 минут прошло, как опустело сердце. Иван Иванович набирается мужества помедлить еще 3, даже 4 минуты. Писчик работает. Недавно профессор Белов умертвил у себя в лаборатории вот так же охлажденную собаку, выпустив из нее всю кровь на операционном столе. 30 минут у собаки не было ни дыхания, ни пульсации. Потом ей сделали струйное вливание крови в артерию, искусственное дыхание, и она ожила. Таких чудес никогда еще не знала медицина. Опыт закончен. Собака жива. Она перенесла выключение сердца в течение 9 минут. Ее уносят в клинику. Хирург моет руки и снова думает о погибшем ребенке, о своих будущих операциях. Вчера в отделении поступила партизанка Отечественной войны Полозова. Она геройски дралась в тылу врага, а теперь у нее ревматический порок сердца. «Дольше так жить не могу. Если вы не сделаете мне операцию, покончу с собой», — заявила она Ивану Ивановичу. «Удушусь или из окна седьмого этажа выпрыгну». «И выпрыгнет отчаянная женщина». Если не умрет своей смертью на койке или под рукой хирурга на операционном столе, найдет возможность уйти из жизни. Пришлось ее обнадежить, успокоить, а оперировать пока нельзя. Обнаружен выпадный плеврит с высокой температурой. Значит, сначала надо лечить и лечить серьезно, а потом отдых нужен перед операцией. И сколько еще таких отчаявшихся? И надо как можно скорее искать для них возможность выздоровления. 23. Много воды протекло по Волге с тех пор, как гремели над нею взрывы вражеских снарядов. Страшная она была тогда, багровая в отсветах пожарищ, и надолго осталась такой в памяти Ларисы. Как и Решетов, Лариса не вернулась в разрушенный родной город, и не только потому, что слишком много тяжелых воспоминаний было связано с ним. Шел 1945 год. В развалинах лежали города и села, заросли бурьяном поля, засеянные человеческими костями. Миллионы людей не вернулись к своим семьям и никогда не вернутся. Какой мор прошел по земле? Черная оспа? Холера? Чума? Нет, эти кошмары канули в прошлое, когда наступил великий научными открытиями 20 век. Но вместо моровых болезней мир стали опустошать войны, какие даже не снились простодушным дикарям, поедавшим трупы своих врагов. Долго еще будут болеть нанесенные раны, но советский народ уже вздохнул свободно. Он победил, выгнал захватчиков из своей страны. Хмурый осенний денек на мокрый перрон одного из московских вокзалов вышла из вагона тоже хмурая молодая женщина в шинели с чемоданом в руке, с рюкзаком за плечами и мальчик лет 8 в пальтишке, сшитом из шинельного сукна. Сапожки его были переделаны из солдатских кирзовых сапог. Он крепко ухватился за ручку чемодана, помогая матери. Черные глаза его, резко выделявшиеся на бледно-смуглом лице, горели живым любопытством. Москва! Шумная волна пассажиров разделилась. Одни хлынули на улицу, а эти двое вместе с другими иногородними направились в здание вокзала. Там было тесно, в спертом воздухе стоял запах той бездомности, которая всегда витает над людьми, застрявшими на перепутье с узлами, чемоданами и мешками. Неуютно оказалось в громадном прокуренном зале, зато над головой крыша ниоткуда не дула и не капала. Так встретила после войны Москва маленького Алешу Фирсова. Впрочем, он не считал себя маленьким, пройдя по военным дорогам до самого Берлина с Мецанбатом, в котором работала его мать. Он даже получил благодарность, грамоту с печатями командования за дежурство в госпитальных палатах. Но оставался ребенком, как и полагалось ему в его годы. И поэтому с тревогой посмотрел на мать, когда она, отыскав свободное местечко, сняла с плеч рюкзак, достала кусок хлеба и сказала: «Сиди здесь, никуда не убегай, я скоро вернусь». Насчет вещей она ничего не наказала, ценностей у них не было, и Алеша, присев на чемодан, сам пристроил рядом походную сумку, но сделал это машинально, занятой мыслями о матери. Вдруг уйдет и затеряется в громадном городе, который он даже не смог рассмотреть по-настоящему сквозь запотевшее окно вагона. Где тогда искать ее? Я съезжу, узнаю, как с квартирой. Нам с тобой хотя бы маленький уголок на первое время. Она ушла, и Алеша остался один среди оживленного людского муравейника. Звенели на перроне звонки, гудели паровозы. Мимо торопливо топали группы демобилизованных солдат и проходили на посадку пассажиры с детьми, сундучками, узлами, чемоданами. Алеша сидел, ждал мать и так беспокоился, что забыл о куске хлеба, засунутом в карман. Почему никто из знакомых не ответил на ее письма? Наконец мальчик устал ждать и задремал. Очнулся он от легкого толчка, но потревожил его молодой, болезненного вида солдат, присевший рядом со своими немудреными пожитками. «Освободили вчистую, чехотка после ранения», — сказал он Алёше и надолго закашлялся. «Вот приехал к своим, а как найти, не знаю». «Мы тоже приехали, а где будем жить, не знаем», — охотно сообщил Алёша. Подошел еще один солдат на костыле, бросил на пол вещевой мешок, сел возле и вдруг заплакал. «Чего ты?» — спросил первый, еще не отдышавшись. «Ходил к родным и не нашел. Уехали. Но куда я теперь?» На лице первого мелькнул испуг, а вдруг и его родня исчезла. Война и под Москвой была, могли разбомбить. Оба солдата совсем молодые, им от силы лет по 19. Оба, как и Алеша, страшатся одиночества. Вот даже плачут. Но это настоящие солдаты, обстрелянные, раненые. И все существо мальчика возмутилось против их нового горя. Победили фашистов, приехали домой, а никто не встретил. Думал, приду сейчас. Попрошу маму сварить лапшу, когда я уходил в армию, она варила лапшу. Перестав плакать, хрипло заговорил солдат без ноги. А никто даже не знает, куда уехали. «Я тоже не знаю, где искать», — сказал первый. Подошел к телефону, хотел спросить у телефонистки квартиру. Брат главным бухгалтером работает, а тут телефоны-автоматы, надо знать номер. «Вот так и мама, наверное, ходит сейчас», — подумал Алеша, но разговор о лапше напомнил ему о другом. Он сунул руку в карман, достал хлеб и разделил кусок на три части. «Берите», — радушно сказал мальчик. «Мы с мамой по карточкам в дороге получили». Безногий солдат взял хлеб и стал жевать, по-детски блестя мокрыми глазами. «Проклятая война всю нашу жизнь поломала». Лариса пришла, когда Алеша уже начал терять надежду на ее возвращение. «Не нашла?» — спросил он, любовно и радостно всматриваясь в измученное лицо матери. «Нет, нашла. Но там устроиться невозможно, своего народу много. Ездила по второму адресу, и там полно. Придется нам, дружочек, побыть пока здесь». 24. Они ночевали на вокзале с неделю. За это время Лариса приступила к работе в Центральном институте травматологии, и вдруг им дали комнату на 6-м этаже громадного дома. Дом стоял на Калужской улице, асфальтовые просторы, которые вечером после дождя показали